оставайся там, где лед не может быть твоим огнем. Хоть и стараемся быть с тобой, даже лучше не ищи море уже по суше. Нам же нахуй этот мир и не нужен. Соль рано обидит там, те миры, где мы снова убиты. Хвам, во мне ангел, ты не воспитывай. Я безумный, детка, это самый дикий рай. Твой запретный пот тебе до добра вряд ли доведет. Да и нет такой, сегодня ночью мне к тебе не нужно подбирать пароль. All my faults, you just forgive me, leave me, baby. Я зависим лишь мечтой о твоем теле. Наш уровень зависимости уже достиг. Мы пьем и медленно падаем в пропасти. Медленно, медленно, медленно, медленно, медленно, медленно, медленно, медленно. Зависим, детка, это все не так-то просто. Мы летаем между разными мирами. Ты мой космос, мой лед в груди. Ты растопи, если не можешь уйти. Нам не по пути. Ты такая сука, так глупо. Сколько бы не пытался, наша любовь не продвигается сквозь постельных сантуба. Ты моя зависимость, в моих текстах письменность. Это интуитивно ложь, сатира. Мое сердце заморожено дома, ты его растопила. Чтобы не терять, давай свяжем все, что так полюбила. Оставляешь меня без силы. Это все не так, жизнь выше знак. Алкоголь налей.